Самое коронное началось тогда, когда изнутри вышла группа матросов из экипажа и ступила на песок. Они заняли места в нескольких метрах от пасти и стали пропускать внутрь машины и тяжеловозы. Мы все рассмеялись. «Как библейски это выглядит!» — сказал Джон. «А я же тебе говорила!» — торжествующе сказала Сьюзен. «Плевать я хотел на биофизику. Как они спариваются?» «Ладно, я кое о чем подумал. У кого есть деньги?» «Телеологисты наградили меня только беспомощными взглядами». «У меня кое-что есть», — ответила Дарла, — «так что за проезд заплачу я». Она нахмурилась. «То есть, если тут на всех хватит?» «Интересно, берут ли они в рейс тех, кто может заплатить работой?» Мы пробрались сквозь цепочку машин, которые двигались по трапу. Матросы у входа брали плату за проезд. Я подошел к тому из них, кто стоял поближе. По-английски он не говорил, а наш обмен репликами на интерсистемном ни к чему нас не привел. Он что-то залопотал и нетерпеливо махнул рукой следующему в очереди, чтоб тот проезжал. Все начали двигаться, не обращая на меня внимания. «Простите, матрос, можно вас?» «А?» Этот был молоденький, пухловатый, с редкими светлыми волосами. На верхней губе у него пробивался пушок. Его форма была безукоризненно чиста и изобиловала красной и золотой вышивкой. На нем была шапочка в тон с черным козырьком. «Камрада, я офицер, трюмный инспектор Краузе. Что вы хотите?» «Простите, мистер Краузе, как нам заплатить за проезд на этом судне?» «А у вас нет билетов?» «Нет. А где их приобрести?» «У меня. Где ваша машина?» «Да, она сломалась. Сколько стоит просто пассажирский проезд?» Он повернул голову и посмотрел на нас. Потом снова отвернулся, чтобы взять деньги за проезд у следующего в очереди. «Это составит...» Он снова повернул голову и заметил Дарлу. «Угу! Сотняшку консолей». «Консолей? Ну да, консолей. Консолидационных золотых сертификатов КЗС, консолей?» Он взял голубой квадрат пластика из рук инопланетянина, затянутый в перчатку. На лицевой стороне карточки было изображение, стилизованное, конечно, корабля верхом на острове Зебрюге. «А вы не принимаете универсальные торговые кредитки?» Он рассмеялся. «Не на этом участке дороги, камрада!» «Простите, но мы только что приехали». «Да, я понял. Вы только что проскочили через неизвестный портал, правильно?» «Да, так оно и было». «Ну что же, добро пожаловать в консолидацию внешних миров, камрада. Твои кредитки и куска дерьма тебе тут не скупят». Манеры этого парня производили на меня такое впечатление, словно на мне постепенно вырастала бородавка. К тому же страшно зудящее. «А что вы берете от инопланетян?» «Ну, золото, драгоценные металлы, да все что угодно. Слушайте, мне надо принимать билеты, ладно?» «Ну, простите, что причинил вам беспокойство, но у нас у самих неприятности». «Да-да, одна тройская унция золота заплатит за проезд. Конечно, унция с каждого». «Джей!» Эта Дарла протягивала мне какие-то золотые монетки. Я их взял. Это были очень старые монеты южноафриканского золота. Пораженный, я повернулся к ней и собирался спросить, откуда она их взяла. Но она улыбнулась улыбкой сфинкса, и я понял. Снова ее бездонный рюкзак. Я посмотрел на монетки. Они, вероятно, стоили больше в качестве коллекционных экземпляров, чем как золото. Ну, разумеется, на черном рынке. Золото теперь было монополией государства. Я вручил монеты Краузе. «Иисус Христе!» Он подбросил монеты вверх, чтобы прочувствовать их вес. «Где вы это стащили? В музее?» Он укусил одну из монет, проверил крохотный отпечаток зуба. Чисто золото всегда можно познать. «Ладно, их хватит, но... ну, тут у вас еще двое, а монет всего три». Боюсь, что это предел наших возможностей. Есть ли вероятность, что нам как-то удастся договориться? Ну, иначе мы застрянем тут. Извините, никаких кредитов. Но, может быть, нам удастся что-нибудь придумать. Понимаете, что я имею в виду? То есть? Он разглядывал Дарлу. Я бы хотел угостить вашу подружку выпивкой. Ну, в моей каюте, разумеется. Мы не можем заводить приятельские отношения с пассажирами, кроме как за капитанским столом. Но то, чего старик не знает, ему не повредит, правильно? Он взял билеты у следующих в очереди. Ага, в моей каюте. Особенно ваши фемамикас. Но он решит устроить себе двойное удовольствие. Наконец заметил груди Сьюзен. Я с удовольствием их. «Слушай, приятель!» «Джейк, спокойно!» — сказала Дарла и обратилась к Краузе. «Я с удовольствием выпью с вами, офицер, но моя приятельница, Сьюзан, вообще не пьет. Однако мы с вами, просто вы и я, можем очень приятно провести время». Она даже подмигнула ему. «Идет?» А он рассмеялся. «Ну, не знаю. Иногда три головы лучше, чем две». Наверное, он заметил, как почернело мое лицо и посерьезнел. «Ладно, идет. Просто вы, да я». Но он протянул вперед руку. «Верните наши деньги, пожалуйста». Дарла взяла меня за руку. «Погоди минутку. Отдайте деньги, офицер. Лучше уж мы автостопом по космостраде». «Да ради бога», — сказал Краузе, неохотно возвращая мне монеты. «Но тут автостопом никто никого не берет. Тут установлен предел. 4 пассажира на средства транспорта. И очень много пошлины берут за остальных. Ничего, мы рискнем. Ох, и пожалеешь об этом, камрада». Когда мы снова вернулись на пляж, Дарла готова была меня убить. Автостопом, да? А кто возьмет нас 5 плюс инопланетного антропоида? Мы поедем разными машинами. Ты что? «Чувствуешь сегодня необыкновенный прилив везения?» «Я нет». Она топнула ногой в сапоге по песку. «Черт побери, Джейк! Иногда я тебя не понимаю. Неужели ты всерьез подумал, что я подпущу этого кретина к себе?» «Разумеется, я пошла бы с ним в его каюту. Даже хлебнула бы с ним парочку рюмок. Но ты бы очень удивился, если бы узнал, что у меня есть в этом рюкзаке. Маленькие прозрачные капсулки, которая заставит человека очень неприятно и долго болеть. Будет очень тошнить, рвать, головная боль и прочее. Конечно, они никого не убьют, но все же, понял? Кроме того, даже если бы мне пришлось переспать с ним...» Она не закончила. Она была права. «Извини, Дарла, мне надо было вести себя потоньше. Но ведь тебе непременно надо всюду сунуться, а?» Она была в бешенстве от меня и все же мной гордилась. «Джей, Ролан!» Джон стоял у воды, маленькие волны плескались ему по ногам. «Это мое воображение или вода и впрямь прибывает?» «Он прав», — сказал Ролан, — «я это и сам заметил». «А вот причина». Он показал на восточное небо. Край огромного белого диска показывался на горизонте. Луна огромная, в 2 раза больше земной луны, как я мог определить на глаз. Приливы тут должны быть свирепыми, высокий прилив означал бы абсолютный потоп. Здорово! «Ну и что мы будем делать?» — спросил Джон. «А я снова вернусь к тому типу», — сказала Дарла. «Надеюсь, у него не пропало настроение на нашу сделку». Она была настолько права, что я готов был ее задушить. «Минутку. Должен быть еще какой-нибудь выход. От того типа добра не жди». «Да нет, он не из той породы. Я ему подобных и раньше встречала. Это пухленький мелкий гаденыш. Ты оставайся здесь, я с ним и сама справлюсь». «Ну, может быть, кто-нибудь из остальных моряков?» Она посмотрела на меня так, словно устала от жизни. «Джейк, да ладно!» И я сдался. Наши отношения были настолько же четкими и ясными, как призраки в тумане. У меня не было никакой соломинки, за которую я мог бы с ней ухватиться. «Что за шум?» — спросил Роланд. Я выхватил гулящий ключ из кармана штанов. «Сэм, Сэм, это ты?»